Глава вторая. Конкурент кристалла. Как работал колбасный обмен в эпоху развитого социализма? Почему меня зацепили слова, сказанные моей жене-соседом, работавшим в автосервисе? Как мне удалось зарабатывать по 80 рублей в день в Советском Союзе? В начале 80-х я вернулся в столицу и остался без прописки. Родители поменяли двухкомнатную квартиру в Балашихе на две комнаты в пятикомнатной квартире на Малой Тульской улице. Мама с папой работали врачами в управлении хозрасчетных учреждений, и каждый день ездить в Москву и обратно было очень тяжело. Но и с соседями жить оказалось не сладко. Родители долгое время делили быт с семейной парой геологов. Когда те приглашали гостей, жена геолога готовила аппетитного гуся или индюка и ставила его на стол целиком, не разрезая. Люди в нарядных платьях и костюмах то ли стеснялись, то ли не хотели пачкаться, и птица так и оставалась целой. А хозяйка на кухне рассказывала потом, какая она умная. Думаю, моей хлебосольной маме эти люди не очень нравились. Конечно, родители мечтали получить отдельную квартиру, но в то время поменять на нее две комнаты в пятикомнатной можно было только при таком условии. Сколько человек выехало, столько должно и въехать в новое жилье. Отчислились там только мама, папа и брат. Я выписался из домовой книги, когда уехал работать на Сахалин, но имел право по приезде снова прописаться. Каким-то образом отец взял справку из ЖЭКа, что на занимаемой моими родственниками площади прописаны только три человека. Я думаю, он уговорил паспортистку не указывать, что я выписался на Сахалин, и она согласилась. После этого удалось поменять две комнаты в коммуналке на отдельную двушку, вероятно, с доплатой. И когда я вернулся в Москву, меня не прописали в новой квартире, ведь я не значился в ордере. Можно было пойти в паспортный стол и попытаться что-то доказать, но это могло навредить отцу, ведь он, по сути, пошел на обман. В Советском Союзе на работу принимали только с пропиской. А мне надо было как-то кормить семью. И я, дипломированный врач, вынужденно полгода разгружал вагоны на товарных станциях. Потом мы сняли однокомнатную квартиру у друзей отца. Там до нас жила сумасшедшая женщина, которая не убирала, наверное, лет 10, а клопов выводила оригинальным способом. Когда они забивались под обои, заклеивала стену газеткой и поджигала ее. Мы сделали косметический ремонт, как смогли отмыли квартиру от вековой грязи. Помню, когда чистил трубы, не мог даже проткнуть пространство между ними. Все слиплось из-за пыли и жира. Даже у вычищенной квартиры вид был убогий. Позже мне удалось поступить на работу в контору механизированной уборки железнодорожного района. Начальником конторы был бывший полковник сухопутных войск. С утра до вечера он ухаживал за «Волгой», купленной по дешевке во время службы в Польше. Все днище сделал из титана, а капот покрыл антикоррозийкой так, что тот перестал закрываться. В конторе механизированной уборки числилось 100 машин. Из них порядка 80 не работали. Срок списания автомобилей составлял 10 лет, но они сгнивали за год-два. При уборке снега нижние части разъедала соль, которой посыпали улицы. Сгнившие машины бросали у забора. Передо мной поставили задачу — восстановить парк. При этом в машинах я ничего не понимал. Но однажды в бензобак моих «Жигулей» засыпали песок, после чего пришлось разобраться, как работает механизм. А здесь требовалось сделать так, чтобы изношенные моторы стали исправными. И тут мне помогла система, при которой все было в дефиците. Советские магазины работали по такой схеме. Директор точки приобретал дефицит и торговал им уже не по государственной, а по рыночной цене. Директор магазина, находившегося рядом с конторой, однажды попросил у меня транспорт, чтобы возить дефицитный товар с базы. Я предложил ему ремонтную машину. Она представляла собой будку с тисками и другим оборудованием. Мы снимали тиски, и он ехал на базу. Загружал в машину 500 килограммов колбасы и отвозил в магазин. В благодарность мне полагалось 5 палок колбасы. Одну я отдавал начальнику, вторую оставлял себе, а 3 служили расходным материалом. Очередь на капитальный ремонт двигателя на заводе стояла на год вперед, но колбаса творила чудеса. Я ехал на завод, шел в отдел сбыта, дарил сотруднице палку колбасы и просил отремонтировать двигатель. Девушка, в свою очередь, шла к ремонтникам и уговаривала их в обеденный перерыв без очереди перебрать мотор. Разумеется, ремонтники просто так ничего не делали. Им тоже полагалось по палке колбасы. Натуральный обмен. Если у нас не хватало шин, я загружал машину изношенными покрышками и ехал на Чеховский завод регенерации шин. Директору по снабжению или сбыту вручал колбасу или конфеты, а он взамен разрешал пользоваться станками для регенерации. И мы с водителем целый день таскали шины от станка к станку. Один станок срезает у шины ребристость, второй облепляет шину новой резиной и вулканизирует, на третьем снимается подтек. Так мы обули все машины новой резиной. На работе я подружился с Феликсом, греком из Грузии. Там есть несколько греческих сел, например, Цалка. В советские времена греки оформляли в селах на работу свои семьи и получали за всех зарплату. В сельской местности тратить деньги не на что, поэтому они приезжали в Москву отовариваться. У Феликса всегда имелись в наличии кроссовки, джинсы и рубашки, и он своим грекам продавал их по тройной цене, тем и жил, а в конторе числился на небольшой зарплате. Моя бурная деятельность привела к тому, что 90 машин заработали, и только 10 нужно было списать. Но и для этого требовался подход к людям. Списывать машины мы с Феликсом поехали в контору на Сухаревской площади, где начинается проспект Мира. Все было в порядке. Но оказалось, необходимо одобрение заведующей отделом. А она намекнула, мол, неплохо бы сходить в ресторан. Ну какие проблемы? Взяла она симпатичную подругу, и мы отправились в армянский ресторан, поужинали и потанцевали. Подруга потом ушла, а мы остались втроем с заведующей, полной и конопатой женщиной. А она вроде как хотела продолжения. Решили тянуть жребий, и мне повезло. Не знаю, как там Феликс не разбирался, но машины нам списали. Наша уборочная контора считалась передовой. 2 или 3 года она получала переходящее красное знамя. Правда, на зарплате это не отражалось. Однажды к моей жене Тане зашел сосед, работавший в автосервисе, и зачем-то сказал, что, мол, она такая красивая женщина, а живет в неприкрытой убогости. Меня, честно признаться, разговор сильно зацепил. Голова начала напряженно работать. Как выйти из унизительного положения? Я прокручивал самые разные варианты и вспомнил, как, будучи студентом, кажется, в 1968 году, устроился подрабатывать грузчиком на водочный завод «Кристалл». Платили вполне прилично — 8 рублей за 8 часов работы. Неплохая добавка, учитывая то, что стипендия составляла 26 рублей в месяц. Со всех складов в один цех по транспортерам спускалась водка разных сортов. Из цеха на улицу выходили 10 окон, и через них мы загружали машины, которые разъезжались по магазинам. У окон разрешалось работать только грузчицам-женщинам, мужчины же работали в цеху, подавали тяжелые ящики с водкой к окнам. Как правило, долго там грузчики не задерживались. Почти все, за исключением женщин, спивались буквально за 2-3 лет. И не мудрено. Водку внутри цеха можно было пить неограниченно, кроме продукции из ценных сортов пшеницы. Такая водка называлась посольская. Но все, конечно, пили только ее. Я тогда предпочитал вино и наливки. На заводе производили 2 сорта наливок – вишневую и сливовую. Обе очень сладкие. 16% сахара, если не ошибаюсь. Берешь бутылку, батон, и вот тебе питание на всю смену. Пьешь по глотку или по 2 в несколько приемов, и за смену бутылку приговариваешь. Наливка имела и эстетический смысл. После нее потеть начинаешь с запахом вишни или сливы. Мужики в основном пили водку, принося на закуску бутерброды. К середине смены почти все были пьяны. Бригадир стоял у пускового устройства, и когда на конвейере застревали ящики, ему кричали «Стоп!» И тогда, закрыв один глаз рукой, чтобы не двоилось, он нажимал на устройстве красную кнопку. После разбора застрявших ящиков он снова закрывал один глаз рукой, жал на черную кнопку, и конвейер приходил в движение. При выходе из цеха нас обыскивала гренадерского роста баба Маня, причем проверяла тщательно, все, вплоть до шапки и штанов. Затем, когда мы шли через проходную, нас там иногда обыскивали вторично. Конечно, всем хотелось взять водку с собой, либо выпить, либо сдать в соседнем магазинчике, где продавцы принимали ее за полцены. Это, естественно, запрещалось, и работники рисковали попасть в тюрьму за хищение социалистической собственности. Когда на конвейере застревали ящики, часть бутылок разбивалась. Содержимое вытекало на пол, а осколки и горлышки мы в конце смены собирали в большой железный ящик, после чего уносили его во двор и высыпали бой в контейнер. И мы придумали прятать в ящик с битым стеклом от 3 до 5 целых бутылок, предварительно завернув их в бумагу. Баба Маня предусмотрительно протыкала бой железным стержнем, но проткнуть груду прессованного стекла было очень трудно, и делала она это символически. Втыкала штык на 10-15 сантиметров, а ящик был глубиной в 0,5 метра. Поскольку никто из пьяных грузчиков ящики со стеклом выносить не хотел, взялись мы с напарником. Таким образом мы проносили водку мимо бдительного ока бабы Мани, высыпали все в мусорный контейнер, а затем доставали целехонькие бутылки посольской. Но на пути была еще одна проходная. Сначала, зимой, мы бросали украденные бутылки через забор, но они часто бились, не попадая в сугроб. А потом я придумал более эффективный способ, почти без потерь. На завод подавали вагоны с сырьем, а железнодорожные пути проходили под запасными воротами. Ворота открывали только во время захода вагонов, а охраны никакой, по сути, не было. Я брал 5 бутылок и между рельсов по льду толкал их через забор, а затем забирал снаружи. С каждой бутылки зарабатывал по 2 рубля. 10-ка — весомая добавка к 8 рублям, получаемым официально. Я часто обходил завод. Наблюдал, как работает производство, расспрашивал друзей из других цехов и в итоге узнал подробности процесса очищения спирта и получения водки. Для очистки эта смесь должна пройти 8 метров активированного угля, где оседают вредные сивушные масла. После этого можно делать разные сорта с помощью добавок. Капля лимонного сока – получится лимонная водка. Капля перца – перцовка. Я понял, что сам могу делать водку, которая ничем не будет отличаться от промышленной. В магазине я присмотрел очиститель воды «Родничок». Такие раньше использовались в квартирах и на дачах. Держатель трубки надевался на водопроводный кран, вода проходила активированный уголь и выходила очищенно через кран-родничок. В конторе механизированной уборки соорудил самогонный аппарат, купил спиртомер и стал гнать спирт из сахара, очищая его родничком. Прогонял смесь много раз, чтобы она в итоге проходила, как положено, 8 метров активированного угля. Самым сложным было сделать такую крышечку, чтобы на вид бутылка не отличалась от фабричной. Я заказал одному мастеру машинку для закатывания крышек. Похожие штуки использовали для консервирования. Они продавались в магазинах. Только мне требовался размер поменьше. Крышки я брал на свалке, куда возили бой с кристалла. Там лежали горы битых бутылок, предназначенных для переплавки на стеклозаводе. Надо было найти крышки, аккуратно их распрямить, помыть и закрутить снова уже на готовых бутылках. Экономика проекта была простая. Из 1 килограмма сахара получался 1 литр 80-градусного спирта, которого хватало на 4 бутылки водки. Килограмм сахара стоил 90 копеек. Пустые водочные бутылки я покупал у продавщицы в магазине по 20 копеек. Официально их в то время принимали по 12 копеек. В тот же магазин сдавал готовую водку по 2 рубля 87 копеек. Магазин продавал ее в розницу по государственной цене – 3 рубля 87 копеек. Я по профессии врач, и знания по химии у меня основательные, поэтому водка совсем не отличалась от кристалловской. А поскольку она, как и многие товары, была в страшном дефиците, то в магазине не залеживалась. Мужики вламывались, как только поступала партия, и все сметали. В день я делал по 2 ящика, 40 бутылок. Каждая бутылка давала прибыль в районе 2 рублей, и я стал зарабатывать по 80 рублей в день, или 2400 в месяц. Для сравнения. Машина «Жигули» в то время стоила на черном рынке 5000 рублей, а обычная зарплата советского гражданина составляла рублей 100-120 в месяц. Жизнь наладилась. Мы оделись, обулись, стали хорошо питаться, купили автомобиль. Моя бдительность крепко спала. Даже тогда, когда я ездил на базу собирать отбитые горлышки с крышками и пару раз заметил стоящую невдалеке милицейскую машину. По неопытности я не обратил на нее внимания. В тот зимний день 1982 года я, как обычно, поехал в магазин с водкой собственного производства. Магазин находился с левого торца дома, и я всегда подъезжал прямо туда. Но навалило снега, дорогу перегородила уборочная машина, пришлось подруливать с другой стороны. Вытащив из машины 2 сумки с водкой, я через заднюю дверь зашел в магазин, поставил бутылки в ящики, получил деньги и вышел на улицу, сел в машину и тронулся. Тут милицейская машина, замаскированная под обычную гражданскую, резко перегородила мне дорогу. Ко мне приблизились оперативники в штатском. Один из них залез в салон и надел на меня холодные железные наручники. Меня пересадили в милицейскую машину и привезли в кабинет начальника ОБХСС железнодорожного района Москвы. ОБХСС. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Отчетливо помню, что на стене у него висел план по числу людей, которых следовало посадить по разным статьям Уголовного кодекса. Я сразу решил идти в отказ. С поличным меня не взяли, а 2 сумки и 100 рублей — это не прямые улики. Стали допрашивать. «В магазине были? Водку привозили?» «Нет». «А что делали рядом с магазином?» «Просто проезжал мимо, ни в какой магазин не заходил». «А откуда деньги?» «Это мои деньги, зарплата». После неприятного допроса меня отвезли в камеру предварительного заключения. Подсадили подозрительного человека, пытавшегося меня разговорить. Но не вышло. Я был настороже и ничего лишнего не сболтнул. В КПЗ я провел 3 суток. По закону больше держать нельзя. И все время мы играли в карты в дурака. Делать-то нечего, даже читать не дают. У соседа оказались спички. Мы от газеты оторвали краешки и жженными спичками разметили карты. Пока меня арестовывали, открылись двери магазина после обеденного перерыва. Народ ломанулся и раскупил почти всю водку. Остались только 2 бутылки. Их успели закупить оперативники. И все могло сойти с рук, но не повезло. Когда оперативники пришли в магазин, они поймали продавцов, что называется, на месте преступления. Те переклеивали этикетки на вине. Вино продавалось в одинаковых бутылках, но дешевое стоило 1 рубль 12 копеек, а дорогое — 1 рубль 80. Они срывали этикетки с дорогого вина и приклеивали их на дешевое, намывая на каждой бутылке почти по 70 копеек. Когда зашли сотрудники ОБХСС, этикетки как раз отмачивались в тазике. Под арест попали 3 продавца, заведующая магазином и уборщица. Продавцы пытались выкрутиться, но их припугнули. «Мы знаем, что Александров возит вам водку. Вы нам не нужны. Дайте на него показания, и мы вас отпустим». Первые показания о том, что я приходил с водкой, дала уборщица, и ее отпустили. Продавцы, узнав про это, тоже сразу меня сдали, рассчитывая на освобождение, но их так и не выпустили. Обвинение мне предъявили по статье 154 «Частно-предпринимательская деятельность и коммерческое посредничество». Уголовный кодекс гласил: «Частно-предпринимательская деятельность с использованием государственных, кооперативных или иных общественных форм наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или ссылкой на срок до 5 лет с конфискацией имущества. Коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в целях обогащения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества или ссылкой на срок до 3 лет с конфискацией имущества». В начале 80-х государство усилило борьбу против нетрудовых доходов и хищений социалистической собственности, так как это явление стало повсеместным. Директора и продавцы магазинов спекулировали дефицитом, моряки привозили импортные вещи из-за границы, в хороший ресторан проникали за взятку и так далее. Так что я просто попал в общую тенденцию, а встречались и очень громкие дела. Расскажу о нашумевшем деле Трегубова. Коррупционные дела в торговле тогда связывались с внутренней борьбой внутри КПСС, и на рубеже 80-х произошло немало такого рода скандалов. Леонид Брежнев руководил страной с 1964 года, и в начале 80-х его здоровье стало совсем слабым. Первым секретарем Московского городского комитета КПСС с 1967 года работал Виктор Гришин, и он всегда рассматривался как кандидат на пост генерального секретаря партии. Еще до смерти Брежнева Юрий Андропов, возглавлявший КГБ, начал копать под московскую торговлю, подчинявшуюся Гришину. Начальником главторга Мосгорисполкома работал Николай Трегубов, и на него стали искать компромат. Хотели доказать, что Трегубов дает взятки Гришину. Первыми громкими арестантами стали директор магазина «Березка» Авилов и его жена, работавшая заместителем директора магазина «Гастронома номер 1» Елисеевский. Затем 30 октября 1982 года арестовали директора Елисеевского Юрия Соколова. Это произошло еще до смерти Брежнева. Он умер 10 ноября 1982 года. Когда же к власти пришел Андропов, начались настоящие торговые репрессии. Только в Москве к уголовной ответственности привлекли 15 тысяч человек. Двух даже приговорили к высшей мере – расстрелу. В 1984 году, уже после смерти Андропова, расстреляли Юрия Соколова. А в 1985 году – директора плодовочной базы Мхитара Амбарцумяна. Не дожидаясь ареста, покончил с собой директор гастронома номер 2 на Смоленской площади Сергей Нониев. Трегубов получил 15 лет. Директор гастронома ГУМа Тверетинов – 10 лет. Директор гастронома Новоарбатский Филиппов – 11 лет. Заместитель Соколова Немцев – 14 лет. Директор Куйбышевского райпищеторга Байгельман – 8 лет. И этот список можно продолжать. Я лично сидел с тремя директорами гастрономов и даже с заместителем Трегубова по капитальному строительству. Тому заместителю дали 10 лет. Его звали Олегом. Фамилию забыл. Чтобы вывести на чистую воду высокопоставленных деятелей торговли, выстроили целую пирамиду. Со мной сидел сотрудник мясного отдела магазина «Спутник», что был на площади Гагарина, и он не рассказал, как работала схема. Допустим, сотрудники ОБХСС приходят в мясной отдел магазина и начинают обрабатывать продавца. «У вас работают 6 грузчиков. Они утверждают, что вы им... Вы даете каждый день по рублю на обед. Получается 180 рублей в месяц. Где вы берете деньги, если у вас зарплата 120 рублей?» Тот не может ничего ответить. Ему быстренько предъявляют обвинение, но уточняют, что он сам оперативникам особо-то не нужен. Требуются показания на директора магазина. Если человек соглашается и дает показания, прямиком идут к директору магазина и вынуждают дать показания уже на руководителя объединения, например, диетторга. Потом от руководителя диетторга добиваются показаний на Трегубова, а от того — на Гришина. Вот такая цепочка. Трегубов, кстати, так ни в чем и не признался, а посадили его, даже смешно, за то, что он принимал в подарок подстаканники. 15 лет получил за 15 подстаканников. Отсидел 9 лет, а когда вышел, умер от сердечного приступа. А ведь человек достойный, гигант торговли. Он помнил все поезда, все цифры по поставкам продовольствия в Москву. Просто убили его ни за что. Вся эта кампания в Москве привела к тому, что политические позиции Гришина ослабли. После прихода к власти Горбачева он ушел на пенсию, а вместо него первым секретарем горкома в декабре 1985 года назначили Бориса Ельцина. Со мной вместе сидел один дядька, работавший директором магазина при Южном порте. Тоже, в общем-то, ни за что. Магазин торговал в том числе машинами по записи. Желающие приобрести автомобиль годами стояли в очереди. Если в конце месяца случалось, что план не выполняется, и сотрудники, соответственно, не получают премию, принимали решение срочно продать еще 2-3 машины. Стоящим в очереди рассылали извещения, но они шли очень долго, поэтому часто извещали людей просто по телефону. Те приходили и покупали вожделенные автомобили. У директора был подчиненный, заведовавший сбытом. Однажды он продал «Москвич» покупателю, а тот в знак благодарности передал через него директору магазина продуктовый заказ стоимостью 23 рубля. Палка колбасы, баночка красной икры, зефир и еще что-то. Обыкновенный советский набор. Потом тот парень аналогичным образом купил «Жигули» и «Волгу» и каждый раз благодарил директора продуктовыми заказами, просто копеечными по меркам стоимости машин. За это в итоге директору магазина, орденоносцу, дали 13 лет. Еще вспоминается более раннее дело Рокотова, вызвавшее большой резонанс. Трех осужденных расстреляли за валютные операции, торговлю джинсами и другие сделки, которые теперь полностью законны. Подробности таковы. В 1960 году КГБ арестовал Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева. При обыске у них изъяли 1,5 миллиона долларов США. Суд признал их виновными и дал по 8 лет. Однако тогдашний генеральный секретарь Никита Хрущев настоял на пересмотре приговора. Срок был увеличен до 15 лет. Но и этого ему оказалось мало. Издали указ об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций, после чего дело пересмотрели снова и теперь уже приговорили Рокотова, Файбишенко и Яковлева к расстрелу. Никакие обращения, кассации, протесты не помогли. Жестокий приговор привели в исполнение. Рокотова, кстати, некоторые считают одним из самых талантливых предпринимателей в СССР. В 60-70-х годах за экономические преступления расстреливали намного чаще, чем в 80-х. То есть со временем система стала менее кровожадной. Однако за решетку торговые работники и такие незаконные предприниматели, как я, отправлялись регулярно. Предсказание отца. Только вернувшись в Москву с Сахалина, я искал различные варианты заработка, так как на официальную работу меня не принимали. Побежал к брату, работавшему директором магазина, и выпросил у него 20 палок дефицитные тогда колбасы по государственной цене. Ночью я садился в машину и объезжал бензоколонки. Женщины, работавшие там, имели на бензине неплохой левый доход, поэтому с удовольствием покупали колбасу по двойной цене. Опытный папа понимал, что аферы, которыми я занимаюсь, рано или поздно плохо кончатся. Однажды он сказал: «Боря сядет». И оказался прав.